Задача Козерога. Так, следующая задача у нас Козерога. Узел был в Козероге. Так, в Козероге он был с 23 сентября 1953 года по 13 апреля 1955 года. Здесь владыка кармы Сатурн и Уран ретроградный. Поэтому это бывает достаточно сложная кармическая задача. С одной стороны, 10-й дом кармической карты созвучен и имеет отношение к социальной реализации. То есть главная задача в этом воплощении – добиться какого-то успеха, социальной реализации, авторитета, там, уважения и так далее. Но поскольку Сатурн – владыка кармы, то эта задача бывает весьма трудная, сложная. Сатурн – планета препятствий, трудностей, лишений, роковых ударов судьбы. Это злая планета. И кармическая задача может быть очень тяжелой. Кроме того, если вы вспомните о том, что мы говорили вчера по поводу Сатурна, что Сатурн – это вообще, так сказать, ось времени, с одной стороны, а с другой стороны, эта карма очень давняя. Там написан, так сказать, план развития всей Вселенной. Это очень давняя карма. То здесь обнажаются и представляются к оплате старые-старые кармические долги. Уже, так сказать, как говорят, осмоленные узлы, затвердевшие, и переработка этих кармических долгов бывает весьма такой непростой. Ну вот, значит, у кого была такая кармическая задача? Ну, например, у Чарли Чаплина. Если забыть о том, что он комик, а почитать его биографию, то началась жизнь его крайне тяжело. В нищете, в бедности, значит, отец спившийся алкоголик, мать попала в психушку, так что нерадостное было у него начало, но он осуществил задачу, он добился социальной реализации, известности и успеха. Он реализовал эту кармическую задачу. Ну, есть, конечно, и более, так сказать, простые варианты кармической задачи. Мы говорили о том, что Сатурн связан с наукой и с математикой. Ну, великий математик Ферма имеет кармическую задачу Козерога, у него Сатурн – владыка кармы. Но интересно, что он не только был математиком, он еще и был государственным чиновником. Он был советником при, как у них назывался этот орган власти, значит, он был советником, то есть у него был определенный, так сказать, и пост, который он занимал. Так что он реализовал свою задачу. Эта же задача была у Леонардо да Винчи, задача Козерога. Он тоже добился известности и социальной реализации. Кроме того, есть масса его наследства, связанного с его научными изобретениями. Дальше, еще один интересный пример. Колумб. У него тоже задача Козерога. Ну, можно сказать, моряк-проходимец, авантюрист и так далее, но какого добился успеха? Какой добился социальной реализации? Какую большую цель перед собой поставил? Открыл Америку. И здесь не случайно, что он что его кармическая задача была связана с путешествием. У него Юпитер был в первом доме кармического гороскопа. Так что не только Сатурн связан с его кармической задачей, но и Юпитер, находящийся в первом доме. А Сатурн, хозяин, владыка кармы, находится в девятом поле путешествий. Так что нет ничего случайного. Ломоносов. Опять такой же пример. Какой-то провинциальный парнишка деревенский из какой-то глухой совершенно деревни архангельской. Стал великим ученым, вот, и возглавил Академию наук в России. Так что это действительно кармическая задача, которая требует от человека какого-то социальной активности и социальной реализации. Такая же трудная задача у Далай-ламы, Далай-ламы 14-го. Такая же сложная, трудная задача, которая связана с тем, что он никак не может добиться признания своего народа. Далай-лама 14 родился 6 июля 35 года. 6 июля 35 года. Время рождения у меня почему-то 16 часов. Наверное, где-то действительно было указание, что он родился ближе к вечеру. Так, и задача, значит, у него узел в Козероге. То есть Сатурн – владыка кармы. С одной стороны, конечно, социальной реализации он, так сказать, достиг, он же все-таки глава буддистов. И это подтверждается и тем, что Сатурн в трине с Юпитером в 10-м доме. Юпитер находится в 10-м доме. И Юпитер – планета священников, церковников, жрецов. Так что здесь есть указание и на его, так сказать, реализацию в качестве главы церкви. С другой стороны, оппозиция планет из 8-го дома Луны, Нептуна и Черной Луны к Сатурну говорит о том, что его, значит, задача кармическая очень трудная и очень тяжелая. Она связана с лишениями и потерями, и утратами, которые, так сказать, он пережил в своей жизни. И его миссия или предназначение, которое мы должны смотреть у всех, так сказать, выдающихся людей, связанное с 9-м домом, здесь управляет планета Венера, и в 9-м доме находится Марс. Венера в гармоничных аспектах, в секстиле с Меркурием, в 6-м, хозяином 5-го, в трине с Ураном, в 3-м, и Уран хозяин 1-го и 2-го. Эта миссия может быть связана с 5-й дом обучения. То, что он является, значит, последователем и проводником традиции. Венера, хозяйка 9-го, в секстиле с Меркурием, хозяином 5-го. Естественно, что как любой лама, он дает посвящение, передачи, так называемые. Передачи – это как передача некоторых техник. И эти передачи осуществляются, и сам получает эти передачи от многих лам, когда, значит, в период обучения. Передачи эти в буддизме связаны не только с передачей только техники. Это передачи еще и как бы на тонком плане. Они являются как бы разрешением. Без этой передачи ни один буддист не может заниматься техникой. Технику можно написать и, так сказать, пытаться выполнять ее, но не получив передачу, не получишь результат. Будешь сидеть в медитации и никаких результатов не достигнешь. Поэтому у них вот эта вот передача традиции, она существует. И в данном случае его миссия действительно связана, вот Венера, хозяйка 9-го, так, 4-го, и Меркурий, хозяин 5-го и 6-го, как раз вот работа, связанная с передачей этих методик и техник. Потому что 6-й дом отвечает за методики и техники, а 5-й дом – обучение. Кроме того, здесь есть и трин с Ураном, хозяина 1-го и 2-го дома, и Уран находится в 3-м. Поэтому у него, значит, эта его миссия связана, ну, скажем так, с мистическими, оккультными вещами. Что касается Марса. Марс также имеет трин с Меркурием и подтверждает те же самые вещи, тем более, что Меркурий хозяин 8-го. Но у Марса есть и квадратура с Солнцем. И это говорит о том, что его миссия, значит, сложная и достаточно опасная, потому что Солнце – хозяин и 7-го, и 8-го дома, а Марс – хозяин 10-го. Ну и он действительно подвергался и опасности, и его народ подвергался опасности. Известно, что когда китайцы напали на Тибет, то он бежал из Тибета, так сказать, в общем, чудом спасся. Так что его задача и миссия даже связана с опасностью для него. Вот так можно толковать его гороскоп.